Дыхание ее участилось, как от большого напряжения или волнения. В какой-то миг мне захотелось крикнуть «Хиархина!» и тут же убежать. Однако я сдержал себя, продолжая гладить ее лицо. И она даже не пыталась уклониться. Такое ее поведение, возможно, и питало безумную мою надежду все эти годы, вплоть до нынешнего дня. «Хиархина!» произнес я, наконец, голосом едва слышным и хриплым. И тогда она, готовая разрыдаться, шепотом бросила: «Хватит! Оставь меня!» и побежала к двери. Медленно и неловко я вышел вслед за ней, чувствуя, что произошло что-то нехорошее и необычное, но не понимал, как это истолковать. Ноги у меня подкашивались, словно мне угрожала опасность. Когда я вошел в другую комнату, где уже был включен свет, я увидел там только Бебе. Хиархина исчезла. Почти сразу же появился Фернандо. Он окинул меня мрачным, испытующим взглядом. Казалось, в глазах его сверкнул порочный пламень, жегший его изнутри. «Ты выиграл», — сказал он повелительно и сухо. «В награду можешь завтра проделать опыт посерьезней». Я понял, что пора уходить, и что Хиархина больше не появится. Бебе, с приоткрытым ртом, держа в руке кларнет, смотрел на меня своими блуждающими, блестящими глазами. «Ладно», — сказал я и вышел. «Завтра вечером после ужина в 11:00», — сказал вдогонку Фернандо. Всю ночь я размышлял над тем, что произошло и что меня ожидает завтра. Я опасался, что Фернандо поведет ту же игру, но зайдет в ней дальше. Зачем это ему, я не понимал, но не сомневался, что какая-то роль тут отведена Хиархине. Почему она не откликнулась, когда я назвал имя Фернандо? Почему молчала, словно бы поощряя мою ласкающую руку? На завтра, точно в 11:00, я уже был в комнате Фернандо. Он и Хиархина ждали меня. В глазах Хиархины я уловил боязливое недоумение. Лицо ее было залито мраморной бледностью. Как командир, отдающий приказ патрульному отряду, Фернандо холодно и четко сказал мне: «В Бельведере, там, наверху, живет старуха Эскаластика. В это время она уже спит. Ты зайдешь туда вот с этим фонарем, подойдешь к комоду, который стоит напротив ее кровати, выдвинешь второй сверху ящик, достанешь оттуда шляпную коробку и принесешь сюда». Еле слышным голосом, глядя в пол, Хиархина сказала: «Только не голову, Фернандо! Все что угодно, только не голову!» Фернандо презрительно отмахнулся. «Ничего другого нам не надо, только голову!» Мне стало не по себе. Я вспомнил, что рассказывала Хиархина. «Нет, это невозможно. Такого не бывает. И потом, почему я должен это делать? Кто меня может заставить?» «Почему я должен это делать? Кто меня может заставить?» возразил я слабеющим голосом. «Как это почему? А почему поднимаются на Аконкагуа?» Аконкагуа – самая высокая вершина Анд в Южной Америке, в Аргентине, близ границы с Чили, 6960 метров. «От восхождения на Аконкагуа тоже никому нет пользы, Бруно. Или ты трус?» Я понял, что не могу отступить. «Ладно, давай фонарь и скажи, как туда подняться». Фернандо вручил мне фонарь и начал объяснять, как поднимаются в Бельведер. «Погоди», — остановил я его. «А если старуха проснется? Она же может проснуться, может закричать. Что тогда делать?» «Старуха плохо видит, плохо слышит и еле передвигается. Не беспокойся. Самое худшее, что может случиться, это что тебе придется вернуться без головы. Но я надеюсь, у тебя хватит храбрости принести ее сюда». Я вам уже говорил, что под Бельведером находился чулан со всякой рухлядью, откуда можно было подняться по старой деревянной лестнице. Заведя меня в чулан, где даже не было электричества, Фернандо сказал: «Когда поднимешься, увидишь дверь. Она без замка. Ты ее откроешь и войдешь в Бельведер. Мы будем тебя ждать в моей комнате». Он ушел, а я остался с фонарем в темном чулане. Сердце у меня отчаянно стучало. Постояв несколько минут и спрашивая себя, что это за безумная затея и что меня заставляет идти наверх, если не собственное мое самолюбие, я поставил ногу на первую ступеньку. С возрастающим страхом я начал подниматься. Шел медленно, сам стыдясь своей медлительности. Но шел. Лестница и впрямь вывела на небольшую площадку, где была дверь в комнату сумасшедшей старухи. Хотя я знал, что она стара и бессильна, страх мой был так велик, что пот лил с меня градом. И даже в животе схватило. Вдобавок я вдруг услышал, что от меня идет отвратительный запах. Вероятно, из-за обильного пота. Но отступить я не мог. Оставалось лишь поскорее выполнить задачу. Осторожно, стараясь не шуметь, я нажал на дверную ручку. Конечно, все будет не так уж страшно, только бы старуха не проснулась. Дверь отворилась со скрипом, который показался мне ужасно громким. В комнате было совершенно темно. На миг я заколебался. Надо ли осветить фонарем кровать, на которой почивает старуха, и убедиться, что она спит? Но я боялся, что от света она как раз может проснуться. И все же было жутко входить в незнакомое помещение, где живет взаперти сумасшедшая, и не проверить, хотя бы спит ли старуха, или, быть может, бодрствует и следит за мной. Со смесью отвращения и страха я приподнял фонарь и пошел по комнате в поисках кровати. Внезапно я едва не лишился чувств. Старуха не спала. Она стояла возле кровати, уставясь на меня широко открытыми испуганными глазами. Похожая на мумию. Крохотного роста. Худющая. Прямо живой скелет. Из ее иссохших уст вырвалось какое-то слово. Вроде бы «масорка». Но в этом я не уверен. Потому что, завидев в полутьме ее фигуру, бросился к двери и кубарем слетел по лестнице. Примчавшись в комнату Фернандо, я все же упал в обморок. Когда очнулся, Хиархина поддерживала руками мою голову, и из ее глаз падали крупные слезы. Далеко не сразу я вспомнил, что со мною было, а когда вспомнил, стало невероятно стыдно. Я был наедине с Хиархиной. Фернандо, видно, удалился, наверняка что-нибудь съязвив на мой счет. «Она не спала», — пролепетал я. Хиархина ничего не сказала. Только молча плакала. Эти двоюродные брат и сестра становились для меня все более загадочными. Их тайны и привлекали меня, и устрашали. Они были словно служители неведомого культа, смысл которого я не мог постигнуть, лишь подозревая, что он связан с чем-то жестоким. То мне думалось, что Фернандо просто шутит, то вдруг одолевал страх, что он готовит мне какую-то опасную западню. Эти двое детей, жившие отдельно от прочих обитателей дома, напоминали мне короля с одним единственным подданным, хотя вернее было бы сказать, верховного жреца с одним верующим. И я, оказавшись у них, словно бы превратился в единственную жертву мрачного культа. Фернандо презирал весь мир или горделиво не желал его знать, но от меня ему нужно было что-то. А что, я не мог определить. Наверное, это что-то было связано с его сметенными чувствами, мрачными, порочными наклонностями, с ощущениями, вероятно, близкими тем, какие испытывали ацтекские жрецы, когда на вершине священной пирамиды извлекали из своей жертвы трепещущее горячее сердце. И еще более непонятно мне, что я тоже с неким мучительным наслаждением подчинялся ритуалу жертвоприношения, при котором Хиархина присутствовала как устрашенная юная жрица. Дело в том, что это было только началом. Мне пришлось испытать еще немало очень странных и жестоких обрядов, пока я не сбежал. Пока, ужаснувшись, не понял, что это несчастное создание слепо, как под гипнозом исполняло приказания Фернандо. И теперь, через 30 лет, я все еще тщусь понять, каковы были отношения между этими двумя. И не могу этого определить. Они были как два мира — во всем противоположных и, однако, внутренне связанных неизъяснимыми, но неразрывными узами. Фернандо над нею властвовал, но я бы не решился утверждать, что кузен внушал ей лишь благоговейный страх. Порой мне кажется, что Хиархина испытывала своего рода сострадание к нему. Сострадание к такому чудовищу, как Фернандо? Да-да, посреди его демонических выходок она вдруг убегала. И я видел, как она, потрясенная, рыдала где-нибудь в темном углу их дома в Баракас. Но также вспоминаю, что иногда она с материнским пылом защищала его от моих нападок. «Ты не представляешь себе, как он страдает!» — говорила она. Теперь, спокойно размышляя над его личностью и многими из его поступков, я действительно допускаю, что Фернандо не было присуще то холодное бесстрастие, какое я слышал характерно для прирожденных преступников. Я уже говорил, что он скорее производил впечатление человека, чью душу терзает отчаянная внутренняя борьба. Но должен признаться, у меня не хватает великодушия, чтобы сострадать людям вроде Фернандо. Зато у Хиархины такое великодушие было. Какие же страдания терзали его, спросите вы? О, их было много, и самых разных. Физические, психические, даже духовные. Физические и психические были явно видны. У него бывали галлюцинации, безумные кошмары, обмороки. Мне случалось видеть, как у него даже без потери сознания взгляд становился отсутствующим. Он умолкал, ничего не слышал и не видел, кто перед ним. «Это сейчас пройдет», — говорила Хиархина с тревогой, следя за братом. А иногда, — рассказывала Хиархина, — он ей говорил, «Я тебя вижу. Я знаю, что я здесь рядом с тобой. Но также знаю, что я нахожусь в другом месте. Очень далеко, в темной запертой комнате. Меня ищут, чтобы выколоть мне глаза и убить». Бурная экзальтация сменялась полной пассивностью, меланхолией. Тогда, по словам Хиархины, он становился совершенно беззащитным, беспомощным. И, подобно ребенку, цеплялся за юбку сестры. Мне-то, естественно, ни разу не довелось видеть его в таком унизительном состоянии. И, думаю, случись это, Фернандо мог бы меня убить. Но мне это рассказывала Хиархина. А она никогда не лгала. И я уверен, что Фернандо перед ней никогда не притворялся, хотя и был подлинным мастером притворства. Что до меня, то мне все в нем было неприятно. Он считал себя выше общества, выше законов. «Закон создан для ничтожеств», — утверждал он. По непонятной мне причине он питал страсть к деньгам. Однако мне кажется, что для него деньги — были чем-то иным, нежели для прочих людей. Он видел в деньгах нечто магическое и зловещее, и ему нравилось называть их «золото». Быть может, это странное отношение к деньгам и породило его увлечение алхимией и колдовством. Болезненность его натуры, однако, наиболее явно сказывалась во всем, что прямо или косвенно было связано со слепыми. Впервые я мог в этом убедиться еще в «Капитан Ольмас». Когда мы шли по улице Митре, к нему домой, и вдруг увидели идущего навстречу слепого, который в деревенском оркестре играл на барабане. Фернандо едва не упал в обморок, он ухватился за мое плечо, и я увидел, что он дрожит, как в лихорадке, и лицо у него стало бледное и застывшее, словно у покойника. Он сел на край тротуара и долго не мог прийти в себя. Потом разъярился и обрушился на меня с истерической бранью за то, что я поддержал его под руку, чтобы он не упал. В некий зимний день 1925 года тот волнующий период моей жизни закончился. Войдя в комнату Хиархины, я застал ее в слезах, лежащей на кровати. Я кинулся ее утешать, расспрашивать, но она только повторяла. «Я хочу, чтобы ты ушел, Бруно, и чтобы больше не приходил. Богом тебя заклинаю!» Прежде я знал двух Хиархин. Одна была нежная, женственная, как ее мать, другая — покорная раба Фернандо. Теперь же я видел Хиархину расстроенную и беззащитную, запуганную и сломленную. И она умоляла меня уйти и больше никогда не возвращаться. Почему? Какую ужасную правду хотела она от меня утаить? Она никогда мне этого не сказала. Но впоследствии годы и опыт открыли мне разгадку. Впрочем, самым удручающим во всем этом был не ужас Хиархины и не развращение этой нежной тонкой души сатанинским нравом Фернандо. Самым удручающим было то, что она его любила. Я по глупости настаивал, расспрашивал, но в конце концов понял, что мне уже нечего делать в этом глухом уголке мира, где, вероятно, скрывали роковую тайну. Фернандо я не видел до 1930 года. «Пророчить прошлое очень легко», — язвительно говаривал он. «Теперь, почти 30 лет спустя, открывается смысл мелких происшествий тех лет, с виду случайных и незначительных, как для человека, закончившего читать длинный роман, когда судьбы всех персонажей окончательно определились, или как в реальной жизни после чьей-то кончины приобретают глубокий и нередко трагический смысл самые обычные слова, вроде «Алёша Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда». У Достоевского Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда. До самого своего конца мы не знаем, было ли происшедшее с нами существенно для нашей жизни или то простая случайность. Было ли оно всем, как ни казалось будничным, или же ничем, как бы ни было нам больно. Самые заурядные события снова привели меня к встрече с Фернандо после многих лет отчуждения. Словно он неотвратимо стоял на моем жизненном пути, и все мои старания удалиться от него были напрасны. Я размышляю о тех уже далеких временах, и на ум мне приходят слова вроде «Шахматы», «Капабланка и Алехин», «Песня под дождем», «Сакко и Ванцетти», «Сандино и Никарагуа». Странная грустная мешанина. Но какой набор слов, связанных с воспоминанием о нашей молодости, не будет звучать странно и грустно? Все то, что при этих словах воскресает в нашей памяти, шло к своей кульминации. К той суровой, но чарующей поре, когда жизнь нашей страны и собственное наше существование претерпели коренные изменения. Эта пора для меня неразрывно связана с личностью Фернандо. Словно он был неким символом той эпохи, и одновременно важнейшей причиной перемены во мне самом. Ибо в том 30-м году наступил в моей жизни один из ее кризисных моментов, то есть моментов суда над самим собою, и почва под моими ногами заколебалась. Я усомнился во всем. В смысле своего существования, в смысле существования моей страны и рода человеческого вообще. Ведь когда мы подвергаем суду собственное существование, мы непременно подвергаем суду все человечество. Хотя можно также сказать, что если мы начинаем судить все человечество, причина этого в том, что по сути мы исследуем глубины своей собственной совести. То были драматические бурные годы. Вспоминаю, например, Карлоса, чье настоящее имя так и осталось мне неизвестно. Как сейчас вижу его, склоненного над столом, и образ этот меня волнует. Он поглощен чтением дешевых, по 30-40 центава брошюр. Губы шевелятся с огромным напряжением. Виски сжаты кулаками, будто в отчаянии. Тяжко трудясь, обливаясь потом, он откапывает и вытаскивает ларец, где, как ему сказали, спрятана зашифрованная разгадка его горькой жизни, страданий и бед рабочего парня. Родина. Чья родина? Миллионы их приехали из пещерных нор Испании, из нищих деревень Италии, из Пиренеев. В битком набитых трюмах они, парни из всех частей света, мечтали. Там их ждет свобода. Там они не будут вьючными животными. Америка. Сказочная страна, где деньги валяются на улицах, только подбирай. А потом тяжелый труд, жалкие заработки, рабочий день по 12-14 часов. Такой оказалась на деле Америка для огромного большинства. Нищета и слезы. Унижение и скорбь. Тоска, ностальгия. Они были как дети, обманутые волшебными сказками и уведенные в рабство. И тогда они или их сыновья обратили взоры к другим утопиям. К областям будущего, о которых писалось в книгах с призывами к насилию и одновременно полных любви к ним, к отверженным. В книгах, толковавших о земле и свободе и призывавших к бунту. И тогда немало крови пролилось на улицах Буэнос-Айреса, и множество мужчин, женщин и даже детей этих бедняк погибло в 1905, в 1908, в 1910 годах. «Столетие Родины». «Чьей Родины?» — спрашивал себя Карлос с иронической горестной усмешкой. «Родины нет. Разве я этого не знаю? Есть мир господ и мир рабов. Хлеба и свободы!» — кричали трудящиеся, прибывшие со всех концов земли. Меж тем, как господа в страхе и ярости бросали полицию и армию против мятежных толп. И снова лилась кровь. И снова были забастовки и манифестации. И снова покушения и бомбы. И пока господские сынки обучались в лицеях Швейцарии, или Англии, или Франции, сын безвестного рабочего трудился на мясохладобойне за 50 центов в день, заболевал в ледяных камерах туберкулезом и в конце концов умирал в захудалых грязных больницах. И пока тот, другой юноша, читал Китса и Бодлера, рабочий паренек с трудом, как вот этот Карлос, разбирал писания Малатесты или Бакунина, а мальчишка по имени Роберто Арльт постигал на улицах смысл человеческого существования. Арльт Роберто, годы жизни 1900-1942. Аргентинский писатель, в своих романах, рассказах и пьесах, выступавший с критикой буржуазного общества и протестом против социальной несправедливости. Пока не разразилась Великая революция. «Золотой век грядет! Вставайте, пролетарии всех стран! Свершились пророчества апокалипсиса для сильных мира сего!» И новые поколения молодых бедняков и беспокойных, протестующих студентов читали Маркса и Ленина, Горького и Кропоткина. И одним из них был этот Карлос, которого я вижу так явственно, словно он тут сидит передо мной, словно не прошло 30 лет. Вижу, как он упорно и жадно читает эти книги. Теперь он мне видится неким символом кризиса 30-х годов, когда с крушением храмов Уолл-стрит пришел конец религии бесконечного прогресса. Терпели крах солидные банки, разорялись крупные предприятия, десятки миллионов людей кончали самоубийством. И кризис в метрополии той надменной религии мощными волнами распространялся до самых отдаленных окраин планеты. Нищета и неверие разъедали основы нашего Вавилона. Бандиты, одинокие налетчики, кабаки с зеркалами и стрельбой в мишень, пьяницы и бродяги, безработные, попрошайки, девки ценой в 2 песо. И подобные огненным посланцам возмездия и надежды мужчины и юноши, объединявшиеся в трущобах, чтобы готовить социальную революцию. Итак, Карлос. Он был одним из звеньев цепи, которая снова привела меня к Фернандо. Хотя он-то, Карлос, сразу же отшатнулся от него, как святой от сатаны. Возможно, вы тоже знали Карлоса. Он был связан с группой анархистов в Ла-Плата и, помнится, при каких-то обстоятельствах называл ваше имя. Думаю, горький опыт знакомства с Фернандо отпугнул его от анархизма и привел в коммунистическое движение. Хотя, сами понимаете, один этот факт не мог изменить его умонастроение, оставшееся неизменным. Этим-то умонастроением и объяснялось исключение его из коммунистических рядов по обвинению в терроризме. До 1938 года я о нем не слышал. До зимы того года, когда начали нелегально прибывать в Париж мужчины и женщины, которым после поражения в Испании удалось перебраться через Пиренеи. Паулина, бедняжка Паулина, которую я не раз прятал в своей комнатушке на Рю дес Эколь, рассказала, как погиб Карлос. Погиб в том же танке, что и Че Бейре, другой аргентинец. Как? Разве он стал троцкистом? Паулина этого не знала. Она видела его только один раз. Как всегда, он был угрюм, одинок, стоически суров и молчалив. Карлос был натурой религиозной, чистой. Как мог он принять и понять коммунистов вроде пресловутого Крамера? Как мог принять и понять людей вообще? Воплощение Сына Божьего, первородный грех, падение. Как могла эта чистейшая натура примириться с греховной природой человека? В высшей степени примечательно, что люди, в каком-то смысле чуждые всему человеческому, оказывают столь сильное влияние на вполне земных людей. Меня тоже привлек к коммунизму сам факт участия Карлоса в этом движении и его чистота. А исключение Карлоса стало причиной и моего отхода. Быть может потому, что я был юнцом, неспособным принять суровую реальность. Мне кажется, что сегодня я бы не стал так строго судить деятелей типа Крамера, их борьбу за личную власть, их мелочность, лицемерие и грязные интриги. Многие ли из нас имеют право на такой суд? И где, о Господи, можно найти людей, свободных от низких инстинктов, если не среди существ, почти отчужденных от общества. Среди подростков, святых или безумных? Как посыльный, не знающий содержания письма, этот безвестный парень стал человеком, благодаря которому я еще раз оказался на жизненном пути Фернандо. В последние дни января 1930 года, после каникул, проведенных в Капитан Ольмас, когда я вернулся обратно в пансион на улицу Кангальо, я почти машинально, в силу сложившейся привычки, пошел в кафе «Ла Академии». Зачем? Повидать Кастельяноса или Алонса. Поглядеть на бесконечные шахматные партии. Увидеть то, что всегда видел. Ибо тогда я еще не дорос до понимания, что привычка обманчива, и что наши привычные машинальные поступки не всегда приводят к одним и тем же следствиям. Я еще не знал, что реальная жизнь часто преподносит нам сюрпризы. И, учитывая природу человеческую, сюрпризы в основном трагические. Алонсо играл в шахматы с незнакомцем, похожим на Эмилия Людвига. Людвиг Эмиль, годы жизни 1881-1948. Немецкий писатель, автор романов биографий выдающихся личностей. Звали его Макс Штейнберг. Может показаться удивительным, что люди незнакомые и как бы случайно встреченные вели меня к человеку, родившемуся в том же селении, что и я, принадлежавшему к семье, теснейшим образом связанной с нашей семьей. Тут приходится согласиться с одной из маниакальных аксиом Фернандо. Случайностей нет. Есть судьба. Находишь лишь то, что ищешь. А ищешь то, что как бы таится в самых глубоких и темных закоулках твоей души. Иначе, почему встреча с одним и тем же человеком не ведет для двух других к одинаковым последствиям? Почему одного встреча с революционером приводит в революцию, а другого оставляет равнодушным? Потому-то и можно полагать, что встречаешься в конце концов с теми, кого ты должен встретить. А случайности тут отведена весьма скромная роль. Так что встречи, на первый взгляд поразительные, вроде моей новой встречи с Фернандо, это не более чем результат действий неведомых сил, ведущих нас сквозь толщу равнодушной толпы. Подобно тому, как железные опилки устремляются на расстоянии к полюсам мощного магнита. Их движение показалось бы самим этим опилкам удивительным, будь у них хоть малейшее понимание своих действий при отсутствии полного, всеобъемлющего знания. Вот и мы движемся отчасти как сомнамбулы, но с истинной уверенностью сомнамбул по направлению к людям, которые таинственным образом изначально нам предназначены. Мысли эти появились у меня сейчас, так как я собирался вам сказать, что моя жизнь до встречи с Карлосом была жизнью обычного студента с ее типичными проблемами и иллюзиями, с шутками в аудиториях и в пансионе, с первой любовью, юношеской дерзостью и робостью. Но, готовясь высказать это, я уже понял, что был бы не совсем точен, что я дал бы вам неверное представление о своей жизни до той встречи и о том, насколько удивительной оказалась моя новая встреча с Фернандо. Удивление наше умеряется и обычно рассеивается, когда мы смотрим в корень обстоятельств, сопутствовавших факту, на первый взгляд из ряда вон выходящему. И тогда удивление наше воспринимается как безосновательное, как плод близорукости, тупости или рассеянности. Те 5 лет я действительно прожил, постоянно думая об этой семье. Я не мог избавиться от воспоминаний об Анне Марии, о Хиархине, о Фернандо. Они жили в недрах моего существа и часто являлись мне в снах. Теперь же я вспоминаю о том, что еще при встрече в 1925 году не раз слышал от Фернандо о его плане собрать со временем банду налетчиков и террористов. Теперь-то я понимаю, что эта его идея, казавшаяся мне тогда нелепой, засела где-то у меня внутри. И, быть может, мое первоначальное сближение с анархистскими группами было обусловлено, о чем я сам не подозревал, как и многие другие метания моего духа, идеями и маниями Фернандо. Я уже говорил вам, что этот человек оказывал на многих юношей и девушек влияние неодолимое и часто вредоносное, так как его идеи и даже мании, распространяясь на других людей, делали их нелепыми, дешевыми карикатурами на него, истого демона. Отсюда вам будет понятно то, что я говорил раньше. Если я снова с ним встретился, в том не было ничего удивительного. Ведь, знакомясь с людьми, я бессознательно отдалялся от всех, кто меня не приближал к Фернандо. А когда узнал, что Макс и Карлос принадлежат к анархистской группе, я немедленно тоже вступил в нее. Поскольку же эти группы здесь, как и в любой другой части света, весьма малочисленны и почти всегда связаны между собою. Пусть даже, как было в этом случае, отношениями вражды и несогласия, я непременно, фатально, должен был встретиться с Фернандо. Вы скажете, почему же я, коль такова была моя цель, не пошел попросту к Фернандо в Баракас? На это я отвечу, что встреча с Фернандо не была моей сознательной целью, но скорее подсознательным стремлением. Разум мой и совесть никогда не одобряли его и тем паче не побуждали искать этого человека, который мог мне доставить, как оно и случилось, только тревогу и горе. Были еще и другие причины, помогавшие этому бессознательному влечению. Я, кажется, говорил вам, что рано лишился матери, и что меня в довершении всего послали учиться в большой город, далеко от родного дома. Я жил один, был робок и на беду свою обладал обостренной чувствительностью. Мог ли мир казаться мне чем-либо иным, как не хаосом, не юдалью зла, несправедливости и страдания? Как было мне не пытаться укрыться от него в одиночестве и в дальние миры фантазии и романов? Незачем говорить, что я обожал Шиллера и его разбойников, Шатобриана и его героев-американцев. Имеется в виду романы с жизни индейцев Атала, французского писателя Франсуа Рене де Шатобриана, Гетца фон Берлихингена. Гетц фон Берлихинген. Историческая драма Иоганна Гёте. Я уже был подготовлен к тому, чтобы читать русских писателей. И, наверное, прочел бы их тогда, будь я не отпрыском буржуазной семьи, а одним из тех многих мальчиков, с которыми потом познакомился. Детей рабочих, детей бедняков. Для этих мальчиков русская революция была великим событием нашего времени. Великой надеждой. И среди них легче было встретить читателей Горького, чем поклонников Мансильи или Кане. Мансилья Луис Виктор. Годы жизни 1831-1913. Аргентинский писатель и историк. Было два Кане. Мигель Кане. Годы жизни 1812-1863. Аргентинский писатель, противник диктатуры Росаса. И его сын Мигель Кане. Годы жизни 1851-1905 год. Аргентинский политический деятель и писатель. Автор известной автобиографической книги «Ювенилия» о своих студенческих годах. Вот одно из главных противоречий нашего воспитания. И одна из причин того, что долгое время глубокая пропасть пролегала между нами и нашей собственной родиной. Желая познать одну действительность, мы попадали под влияние другой. Чужой. Но что такое наше Отечество, как не ряд всевозможных отчуждений? Как бы там ни было, в 1929 году я получил степень бакалавра. Но до сих пор помню, как через несколько дней после экзаменов, когда в нашем колледже воцарилась особая, унылая тишина учебных заведений, ученики которых разъехались на летние каникулы, мне захотелось взглянуть в последний раз на места, где прошли 5 невозвратных лет. Я обошел сад, посидел на каменной ограде, предаваясь раздумьям. Потом поднялся и подошел к дереву, на котором за несколько лет до того, будучи еще мальчишкой, вырезал свои инициалы. ББ 1924. Как одинок я был тогда. Как беззащитен и жалок я, деревенский мальчуган, в чужом страшном городе. Прошло еще несколько дней, и я отправился в капитан Ольмас. То были последние каникулы в нашей деревне. Отец постарел, но был по-прежнему суров, не ласков. Я ощущал себя чужим и ему, и своим братьям, и сестрам. Душа была полна смутной тревоги. Но все мои желания были неопределены, неясны. Я предчувствовал приближение чего-то, но не мог угадать, чего именно. Хотя мои сны и упорные прогулки вокруг дома Видалей могли бы мне это подсказать. Как бы там ни было, я провел те каникулы в своем селении, глядя на окружающее, но ничего не замечая. Только после многих лет, многих перенесенных ударов, после утраты иллюзий и знакомств с многими людьми, я в каком-то смысле снова обрел своего отца и свое родное селение. Ведь путь к самому заветному – это всегда кругосветное путешествие через толпы людей и многие миры. Так и я пришел к своему отцу. Но, увы, как обычно, слишком поздно. Если бы в то лето я знал, что в последний раз вижу его здоровым, если бы догадался, что через 25 лет увижу его превратившимся в гниющую массу костей и плоти, скорбно глядящую на меня из глазниц очами, уже чужими мира сему, тогда я, быть может, постарался бы понять, что он строг, но добр, деятель, но нежен, вспыльчив, но чист душой. Но мы всегда слишком поздно понимаем самых близких нам людей, и когда начинаем постигать трудную науку жить, тут-то приходит пора умирать. А главное, уже умерли те, для кого наша мудрость была бы всего важней. Возвратясь в Буэнос-Айрес, я не очень-то ясно представлял себе, чем займусь. Мне хотелось изучать все. Или, вернее, не хотелось ничего определенного. Я любил рисовать, я сочинял сказки и стихи. Но разве это профессия? Можно ли всерьез кому-то сказать, что я хочу посвятить себя живописи или сочинительству? Ведь все это занятия людей, живущих праздно и безответственно. Мои друзья казались мне такими солидными. Они учились на медицинских или инженерных факультетах. Изучали, как лечить скарлатину или сооружать мосты. Я же высмеивал сам себя. Из такого вот чувства стыда я и поступил на юридический факультет. Хотя в глубине души был уверен, что никогда не буду способен заниматься адвокатурой. Опущу то, что не представляет для вас интереса, но поймите, я не могу говорить о людях, имевших для меня огромное значение, не рассказав о своих чувствах в ту пору. Разве те люди могли бы что-то значить для меня, не будь тут замешаны мои собственные желания и чувства? Итак, возвращаюсь к Максу. Пока они заканчивали партию, я с любопытством смотрел на него. То был тип еврея, флегматичного, медлительного, с наклонностью к полноте. Орлиный мясистый нос в сочетании с высоким лбом придавал ему некое спокойное благородство, а задумчивое созерцательное выражение лица подходило скорее человеку зрелому, много испытавшему. В одежде он был небрежен, на пиджаке не хватало пуговиц, галстук плохо завязан, все на нем сидело кое-как, словно бы оделся он только ради того, чтобы не ходить по улице голым. Позже я обнаружил, что он начисто лишен практической жилки и совершенно не умеет обращаться с деньгами. Получив от родителей сумму на месяц, он через несколько дней бестолку растрачивал ее, и ему приходилось закладывать книги, постельные принадлежности и неизменно возвращавшийся в ломбард перстень – подарок матери. Познакомившись с родителями Макса, я убедился, что отец его также флегматичен и также беспечен. В общем, отец и сын могли служить сокрушительным опровержением стандартного образа еврея. Оба были крайне непрактичны, даже безрассудны, но в безрассудстве своем мягки, спокойны, миролюбивы, дружелюбны, мечтательны и комично бестолковы, нрава созерцательного и ленивого, бескорыстны и абсолютно не способны зарабатывать деньги. Впоследствии, навещая его в пансионе, я увидел, как беспорядочно он жил. Спал, когда вздумается, и ел, когда придется. Прямо в постели. Для чего припасал на ночном столике огромные бутерброды с колбасой или с сыром. Там же стояли у него спиртовка и сосуд для мате. И он, не вставая, все время пил, делая перерывы лишь для курения. На захламленном, неопрятном своем ложе он полуодетый читал жадно и повторял на карманных шахматах знаменитые партии, ежеминутно справляясь в книгах и специальных журналах. Через этого парня я познакомился с Карлосом, словно пройдя по шаткому мосту, способному в любой момент обрушиться, ступил на твердую каменистую почву, на базальтовый континент, усеянный огнедышащими вулканами, грозящими извержением. С годами я не раз замечал, что иные люди как бы служат лишь мостом для двух других, между которыми затем устанавливается глубокая и прочная дружеская связь, вроде хлипкого, временного моста, который воинская часть перебрасывает через пропасть и, перейдя на другую сторону, убирает. Карлоса я встретил у Макса как-то вечером. При моем появлении они умолкли. Макс нас познакомил, но я расслышал только имя. Фамилия, кажется, была итальянская. Карлос был худощав, с большими выпуклыми глазами. В его лице и жестах чувствовалось что-то жестокое, резкое. Он показался мне человеком сдержанным и сосредоточенным. Видно было, что он перенес много невзгод. И наверняка не только явная бедность была причиной его душевной тревоги и страданий. Думая о нем впоследствии, когда я интересовался им из-за его отношений с Фернандо, я представлял себе, что вот это и есть чистый дух, чья плоть как бы сожжена внутренним жаром, и от истерзанного, обгоревшего тела остался минимум костей и кожи да чуть-чуть мышц, правда очень крепких. Лишь самое необходимое для того, чтобы двигаться и выдерживать напряжение существования. Он все больше молчал, но глаза его вдруг вспыхивали негодующим огнем, а губы, будто прорезанные клинком, на малоподвижном лице сжимались, чтобы скрыть какую-то важную и страшную тайну. Дружба Макса с Карлосом казалась мне в то время удивительной, словно бы сдобный хлеб резали острым стальным лезвием. Я тогда еще не достиг возраста, когда мы понимаем, что в отношениях между людьми нельзя ничему удивляться. Теперь-то мне ясно, что в характере Макса были черты, благоприятные для такой на вид странной дружбы. Неистощимое добродушие, умерявшее духовный накал Карлоса, как вода умеряет жажду человека, долго блуждавшего в пустыне. Сама его мягкость, позволявшая дружить с такими разными и непримиримыми людьми, как Карлос и Фернандо, и действовавшая как амортизатор, не допуская слишком резких сшибок. Вдобавок, ни одному полицейскому не пришло бы в голову, что юноша вроде Макса мог поддерживать отношения с анархистами и налетчиками. Это что касается Карлоса. Что ж до Фернандо, то я сперва заподозрил, а там и убедился, что у него-то мотив был куда более гнусный. Мать Макса. Не помню, говорил ли я вам, что Фернандо питал особую слабость к совсем юным девушкам и к женщинам уже зрелым. Наделенный незаурядным даром притворства, он мог соблазнить и девчонку, которой нравится гулять с милым, взявшись за руки, и женщину с большим и обычно горьким опытом и знанием мужчин. Если верно, что самое подлинное лицо бывает у человека, когда он остается наедине с собою, то самое подлинное лицо Фернандо было жестокое и безжалостное, с чертами, будто высеченными резцом. Однако, как лавочник, на которого свалилось горе, может и должен при появлении покупателя изобразить любезную гримассу, так и Фернандо был способен надевать личину с искуснейшей имитацией нежности, понимания, романтичной увлеченности или наивности, смотря по клиенту. Помогало ему в этом безграничное презрение к роду человеческому, особенно к женщинам. И играя эту мрачную комедию, он не только удовлетворял свою похоть, но, кажется мне, находил также повод для презрения к себе самому. Он глумился над пошлыми теориями о женщинах, над банальными мнениями вроде того, что женщина, дескать, существо романтичное, и ее надо покорять при лунном свете. Или что с женщиной надо быть грубым, жестоким. Он считал, что есть женщины, для которых нужен букет цветов. Другим надо дать пощечину. А третьим, иногда тем же самым, в зависимости от обстоятельств. И то, и другое. Но в конце концов он со всеми ними обходился безжалостно. Порой бывал так груб, что зевал в момент кульминации полового акта. У матери Макса, женщины лет 40, еврейки, тип был совершенно славянский. Черноволосой, смуглой славянки. Не знаю, была ли она красивая, но уж точно обворожительная. Никого не оставляли равнодушными ее жгучие глаза, словно бы пылавшие огнем страсти, и история ее жизни. Излишне говорить, что Макс ничем не напоминал мать. И внешность, и характер он унаследовал от отца. Надя была очаровательная. И меня она, наверное, больше всего пленила своей историей. Мать ее была студенткой-медичкой в Санкт-Петербурге. И вместе с Верой Фигнер участвовала в создании «Земли и воли». Как многие другие студенты, оставила занятия, чтобы вести революционную пропаганду среди крестьян. И когда царизм после серии покушений решил расправиться с их движением, в конце концов бежала за границу. В Цюрихе познакомилась с молодым революционером по фамилии Исаев. От их брака и родилась Надя. Детство и юность Нади прошли в скитаниях по разным странам Европы, пока семья не возвратилась в Швейцарию, где Надя вышла замуж за вечного студента, медика по фамилии Штейнберг. Вместе с мужем она приехала в Аргентину. Здесь окончила медицинский факультет и, энергично трудясь, воспитывала сына и кормила всю семью. Со слегка татарскими чертами лица, темными прямыми волосами, разделенными посредине пробором, и собранными на затылке в пучок, Надя как будто сбежала из какого-то русского фильма. «Но все же откуда вы родом?» Однажды решился я спросить. «Мы родом из края погромов», — с улыбкой ответила она. И все же, со временем, узнав евреев более основательно, я стал замечать, как иногда пожатие плеч у Нади или жест рукой вносит мимолетную, но бесспорную поправку в ее славянский облик. И тогда я убедился, что подобные черточки присущи многим евреям вроде семьи Штейнбергов. Лицом они часто похожи на славян или на татар. Пьют чай из старинных семейных самоваров, преклоняются перед Пушкиным или Гоголем, или Достоевским, которых читают по-русски. И вдруг, когда уже кажется, ты привык к ним как к полумраку слабо освещенной комнаты, под явными определенными контурами проступают черты народа с тысячелетней историей. Черты не всегда даже внешние. Едва заметный оттенок в улыбке или в голосе, своеобразие в мыслях или в поступках. Так, на суровом славянском лице внезапно появлялась печальная улыбка. Словно из-под маски могучего воина выглянула хрупкая, боязливая девушка. А порой в Надином пожатии плеч чувствовалось ироническое недоверие к миру гоим. Не евреев. Иврит. Некое горестное разочарование и безмолвное воспоминание о трагических событиях. И эти физические или духовные черточки, слегка оттенявшие славянское лицо, как тонкие изящные штрихи, которым художник обогащает первоначальный эскиз, часто проявлялись и в особой еврейской форме логического рассуждения. Вопреки мнению большинства, в ней очень мало строгого рационализма. Если логика основана на утверждении, что А равно А, то еврей предпочитает утверждение в форме вопроса «Почему А не должно быть равно А?» и при этом пожмет плечами, как бы снимая с себя ответственность. Ведь никогда не знаешь, как и за что могут начаться гонения. И это пожатие плеч, эти жесты, недоуменные складки на лбу искажают и осложняют логический закон тождества смутными чувствами, скрытой иронией, оговорками и умолчаниями, которые столь же отдаляют еврея от чистого рационализма, как прустовский анализ чувств далек от трактата по психологии. Как бы там ни было, благодаря Наде я научился любить и понимать эту огромную страну пьяниц и нигилистов, жуликов и чахоточных, бюрократов и генералов, какой была царская Россия. Макс познакомился с Фернандо субботней ночью 1928 года в одном из клубов Авельянеде, называвшемся «Рассвет», где Гонсало Пачеко читал доклад на тему «Анархизм и насилие». В ту пору проблема эта горячо обсуждалась, особенно в связи с покушениями и налетами Ди Джованни. Но и сами дискуссии представляли немалую опасность. Большинство участников приходили вооруженные. Кроме того, анархистское движение разделялось на фракции, смертельно ненавидевшие одна другую. Было бы грубой ошибкой представлять себе, как делают люди, видящие революционное движение издали или извне, что все его участники принадлежат к одному определенному типу. Это ошибка в перспективе, вроде той, какую мы совершаем, приписывая некие определенные атрибуты чему-то, что мы назвали бы англичанином с большой буквы, помещая на одну полочку столь разных людей, как, например, Брумель и ливерпульский портовый грузчик, или утверждая, что все японцы одинаковы, не зная или не замечая индивидуальных особенностей. Брумель, Джордж Брайан, годы жизни 1778-1840. Знаменитый английский денди, прозванный королем моды. Тут имеет место некий психологический эффект. Находясь снаружи, мы улавливаем только общие черты. То, что находится на поверхности и бросается в глаза. Но тот же эффект действует в обратном направлении, когда мы находимся внутри некой человеческой общности и замечаем лишь различия. Тут и впрямь важнее видеть особенности индивидуальные. Однако же в среде анархистов гамма характеров была бесконечна. Были там толстовцы, не употребляющие мясо, являясь противниками всякого убийства. И они же очень часто были эсперантистами и теософами. Были сторонники насилия в самых его жестоких формах, считавшие, что с государством можно бороться, только применяя силу. Или же, как в случае Подесты, дававшие таким образом выход своим садистским инстинктам. Некоторые интеллектуалы или студенты приходили к анархизму, как Фернандо, через чтение Штирнера или Ницше. Штирнер Макс. Настоящее имя Каспар Шмидт. Годы жизни 1806-1856. Немецкий философ младогегельянец. В главном сочинении «Единственный и его достояние» 1845 году проводил идеи последовательного эгоцентризма. Единственная реальность – «я» – индивид. Анархизм и индивидуализм Штирнера подвергли резкой критике Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Обычно то были заядлые асоциальные индивидуалисты, которые в дальнейшем нередко примыкали к фашизму. Были малограмотные рабочие, тянувшиеся к движению, влекомые инстинктивной надеждой. Были недовольные, разряжавшие здесь свою ненависть к хозяину или к обществу, и нередко сами потом превращавшиеся в безжалостных хозяев, когда им удавалось несколько разбогатеть или поступить на службу в полицию. Были и люди чистейшей души, люди добрые и великодушные, которые при всей своей доброте и чистоте душевной могли стать участниками покушения и убийства, как в случае Симона Родовицкого. Своеобразное чувство справедливости побуждало их убить человека, которого они считали виновным в гибели женщин и детей. Были и любители легкой жизни, которые неплохо устраивались в анархистской среде, бесплатно питались и жили у товарищей, а порой и обкрадывали или отбивали жену. И если хозяин дома, пострадавший от их наглости, робко высказывал упрек, ему с презрением отвечали: «Послушай, товарищ, да какой же из тебя анархист?» Встречались также бродяги, приверженцы вольной жизни, солнца и просторов. С заплечным мешком они странствовали по разным краям и проповедовали благую весть, работая на уборке урожая, ремонтируя мельницу или починяя плуг. А ночью в бараке для пионов, обучая неграмотных читать и писать или толкуя им простыми, но страстными словами о пришествии нового общества, где бедняки не будут знать ни унижений, ни горя, ни нужды, или читая им страницы из книжек, которые носили в своем мешке. Писание Малатесты для итальянских крестьян или Бакунина. А молчаливые их слушатели, утомленные трудовым днем от зари до зари, потягивали мате, сидя на корточках или на бидонах из-под керосина. И, может быть, вспоминали итальянскую или польскую деревушку, предаваясь этим чудесным грезам. Сей душой желая верить, однако, зная суровую действительность будней, чувствуя их несбыточность, подобно тому, как удрученный горем человек мечтает о воздаянии в раю. И среди этих пионов и мигрантов, возможно, находился какой-нибудь местный парень, думавший о том, что Бог сотворил землю и небо, и звезды равно для всех. Бедняк-аргентинец из тех, кто тоскует по прежней гордой, свободной жизни в пампе, без проволочных оград. Аргентинец, индивидуалист и стоик, который в конце концов усваивал благую весть, принесенную апостолами с непривычно звучащими именами, и уже навсегда отдавался учению, сулившему надежду. И когда в ту ночь 1928 года сапожник-толстовец заявил, что никто не имеет права убивать, тем паче во имя анархизма, и что даже жизнь животных священна, по каковой причине он питается одними овощами, высокий и смуглый юноша лет 17 с зеленоватыми глазами и жестким ироническим выражением лица возразил: «Возможно, что вы, питаясь салатом, улучшаете свое пищеварение, но мне кажется весьма сомнительным, чтобы таким образом вам удалось уничтожить буржуазное общество». Все уставились на незнакомца. Тут другой толстовец выступил в защиту сапожника, напомнив легенду о том, как Будда дал тигру сожрать себя, дабы тот утолил свой голод. Но тогда сторонник справедливого насилия спросил: «Что сделал бы Будда, если бы увидел, что тигр набрасывается не на него, а на беззащитного ребенка?» После чего завязался спор с репликами яростными, саркастическими, лирическими, оскорбительными, глупыми, наивными или грубыми, смотря по темпераменту выступавшего. Как бы в доказательство того, что и общество без классов и без социальных проблем будет столь же дрочливым и дисгармоничным, как эта группа анархистов. Снова пошли в ход те же аргументы и те же ссылки. Разве несправедливо поступил Родовицкий, убив шефа полиции, виновного в зверской расправе 1 мая 1909 года? Разве не вопиют о мести 8 убитых пролетариев и 40 раненых? Разве среди жертв не было женщин? Конечно, были. Вооруженное до зубов государство буржуазии яростно защищает свои привилегии, лишает людей жизни и свободы. Справедливость и честь – пустые слова для этих деспотов, заботящихся только о сохранении своей власти. Ну а как быть с невинными людьми, иногда гибнущими от боб-анархистов? И кроме того, разве насилием и местью можно создать более справедливое общество? Разве анархисты, по сути своей, не являются хранителями высших ценностей человеческих, справедливости и свободы, братства и уважения ко всему живому? И затем, разве допустимо во имя высоких принципов губить кассиров из банков или торговых заведений? Людей, в конце-то концов, ни в чем не повинных, убивать их для того, чтобы захватить деньги, нередко употребляемые потом на сомнительные дела? Тут спор завершился громкими выкриками, оскорблениями и, наконец, дракой с применением оружия. Всю эту сумятицу с трудом унял Гонсало Пачеко, пустив в ход свой недюжинный ораторский дар и напомнив анархистам, что они таким образом лишь подтверждают злобные поклепы буржуазии. Как рассказывал Макс, там-то и встретился он с Фернандо. Внимание его было привлечено афористической фразой и необычным лицом незнакомца. Они вышли вместе, с ними был еще анархист по имени Подеста, с которым я потом познакомился. Так был сделан первый шаг в создании банды. Сколотить ее и возглавить наверняка собирался Подеста. Но, конечно же, возглавил Фернандо. При знакомстве Освальдо Р. Подеста почти мгновенно вызвал во мне антипатию. Было в нем что-то нечистое, коварное. В обхождении он был мягок, чуть ли не женствен, и относительно образован. Он заканчивал 4-й курс и готовился получить степень бакалавра, когда присоединился к банде Ди Джованни. У Подесты была неприятная привычка смотреть на вас искоса, полуприкрыв глаза. Со временем, когда я узнал его дальнейший жизненный путь, первое мое впечатление подтвердилось. После расстрела Ди Джованни их движение разгромили со всей жестокостью военного времени. И после нападения банды Фернандо на кассира фирмы Брасерос, Подеста, бежав в шлюпки контрабандистов, перебрался в Испанию. Там он пополнил ряды анархо-синдикалистов, участвуя в их борьбе не на жизнь, а на смерть с владельцами предприятий. В годы, предшествовавшие гражданской войне, террористами было убито около 300 человек. Однако, по неизвестной мне причине, его заподозрили в сотрудничестве с полицией. В доказательство преданности делу он взялся убить любого, кого укажет. Ему назначили убить самого начальника барселонской полиции. И Подеста застрелил его, чем, по-видимому, укрепил доверие к себе. Но когда вспыхнула гражданская война, он со своей бандой так зверствовал, что Иберийская федерация анархистов приговорила его к смерти. Узнав об этом, Подеста и двое его друзей попытались бежать из порта Тарагоны в моторной лодке, нагруженной вещами и деньгами. Но с берега их успели перестрелять из пулемета. То, что человек типа Фернандо держал в своей банде вот такого Подесту, объяснить нетрудно. Странно другое. Странно, что такой парень, как Карлос, мог якшаться с подобными людьми. И объяснить это можно только его душевной чистотой. Не забудьте и о невероятном даре убеждения у Фернандо, которому наверняка было нетрудно доказать Карлосу, что это единственный способ борьбы с буржуазным обществом. И все же Карлос, в конце концов, с отвращением отошел от них, когда ему стало ясно, что добытые налетами деньги отнюдь не пополняют профсоюзные кассы и не идут на помощь семьям и сиротам арестованных или сосланных товарищей. Чтобы уж совсем точно, отход Карлоса от анархистов произошел тогда, когда он узнал, что Гатти не получил от Фернандо обещанных денег для организации побега из тюрьмы в Монтевидео. И побег этот, который нельзя уже было откладывать, был осуществлен на средства, срочно добытые другим путем. Карлос очень уважал Гатти, тому я сам свидетель. И этот факт окончательно открыл ему глаза. Вы, быть может, помните знаменитый побег из тюрьмы в Монтевидео, когда 14 заключенных ушли по туннелю длиною более 30 метров, прорытому под руководством Гатти, которого называли инженером, из угольного склада, находившегося напротив тюрьмы. Гатти работал по-научному. У него был компас, были карты, небольшой электрический экскаватор и вагонетка, бесшумно двигавшаяся по рельсам на канатах. Землю собирали в мешки из-под угля и под видом угля вывозили на грузовиках. Эта сложная длительная операция требовала больших затрат, и деньги для нее добывались в основном ограблениями кассиров. Но, как вы понимаете, и как не раз с издевкой говорил сам Фернандо, в итоге получался заколдованный круг. Совершались налеты, чтобы вызволить из тюрьмы анархистов, посаженных также за налеты, совершенные прежде.